Кожа и ее производные, часть четвертая. Строение волос, рост и смена волос, строение ногтей. Волосы покрывают почти всю поверхность кожи. Различают три вида волос. Длинные, щетинистые и пушковые. К длинным волосам относятся волосы головы, бороды, усов, хвоста, а также располагающиеся в подмышечных впадинах и на лобке. К щетинистым – волосы бровей, ресниц, а также растущие в наружном слуховом проходе и в преддверии носовой полости. Пушковые волосы покрывают остальные участки кожи. Развитие. Волосы развиваются на третьем месяце эмбриогенеза. Группы клеток эпидермиса в виде тяжей врастают в дерму, образуя волосяные фолликулы, из которых и происходит рост волос. Прежде всего волосы появляются в области бровей, подбородка и верхней губы. Несколько позднее они образуются в коже других участков тела. Перед рождением или вскоре после него эти первые волосы, называемые лануга, выпадают, за исключением области бровей, век и головы, и заменяются новыми пушковыми волосами. В области бровей, век и головы позднее также происходит смена волос на более грубые, длинные или щетинистые. В период полового созревания длинные волосы появляются в подмышечных впадинах, на лобке, а у некоторых, кроме того, на лице, иногда на груди, спине, бедрах и т.д. Волосы, образовавшиеся в период полового созревания, по характеру строения являются окончательными. В дальнейшем они подвергаются периодической смене. Строение. Волосы являются эпителиальными придатками кожи. Волосы различают две части – стержень и корень. Стержень волоса находится над поверхностью кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной клетчатки. Стержень длинных и щетинистых волос состоит из трех частей – коркового вещества, мозгового вещества и кутикулы. В пушковых волосах имеется только корковое вещество и кутикула. Корень волоса состоит из эпителиоцитов, находящихся на разных стадиях формирования коркового, мозгового вещества и кутикулы волоса. Корень волоса располагается в волосяном мешке, стенка которого состоит из внутреннего и наружного эпителиальных корневых влагалищ. Все вместе они составляют волосяной фолликул. Фолликул окружен соединительно-тканным дермальным влагалищем или волосяной сумкой. Корень волоса заканчивается расширением волосяной луковицы. С ней сливаются оба эпителиальных корневых влагалища фолликула. Снизу в волосяную луковицу вдается соединительная ткань с капиллярами в виде волосяного сосочка. В месте перехода корня волоса в стержень эпидермис кожи образует углубление – волосяную воронку. Волос, выйдя из воронки, появляется над поверхностью кожи. Базальные и шиповатые слои эпидермиса воронки переходят в наружное эпителиальное корневое влагалище. Внутреннее эпителиальное корневое влагалище на этом уровне заканчивается. В волосяную воронку открывается проток одной или нескольких сальных желез. Ниже сальных желез в косом направлении проходит мышца, поднимающая волос. Волосяная луковица является той частью волоса, из которой происходит его рост. Она состоит из эпителиальных клеток, способных к делению. Размножаясь, клетки волосяной луковицы передвигаются в мозговое и корковое вещество корня волоса, его кутикулу и во внутреннее эпителиальное влагалище. Таким образом, за счет клеток волосяной луковицы происходит рост самого волоса и его внутреннего эпителиального влагалища. Питание волосяной луковицы осуществляется сосудами, расположенными в волосяном сосочке. По мере того, как клетки волосяной луковицы переходят в мозговое корковое вещество, в кутикулу волоса и внутреннее эпителиальное корневое влагалище, в них усиливаются процессы роговения. В более удаленных от волосяной луковицы участках клетки погибают и превращаются в роговые чешуйки. Поэтому строение корня волоса, его кутикулы и внутреннего эпителиального влагалища на разных уровнях волоса не одинаковое. Наиболее интенсивно процесс роговения клеток происходит в корковом веществе и кутикуле волоса. В результате в них образуется так называемый твердый кератин, который отличается по физическим и химическим свойствам от мягкого кератина эпидермиса кожи. Твердый кератин более прочный. У человека из него, кроме того, построены ногти, а у животных – копыта, клювы, перья. Во внутреннем эпителиальном влагалище и в мозговом веществе волоса процессы роговения протекают так же, как и в эпидермисе кожи. То есть в клетках появляются зерна кератогиалина, который здесь называется трихогиалин. Среди базальных эпителиоцитов волосяной луковицы и наружного корневого влагалища располагаются пигментные клетки – меланоциты. Они синтезируют пигмент меланин в двух формах, от которых зависит цвет волос. В форме эомеланина, имеющего цвет от коричневого до черного, и в форме феомеланина, желтого и рыжего цвета. Таким образом, брюнетки отличаются от шатенок лишь соотношением эомеланина и феомеланина. Мозговое вещество волоса хорошо выражено только в длинных и щетинистых волосах. Мозговое вещество состоит из клеток полигональной формы, лежащих друг на друге в виде монетных столбиков. Процессы роговения в мозговом веществе протекают медленно, поэтому примерно до уровня протоков сальных желез мозговое вещество состоит из неполностью роговевших клеток. Только выше указанного уровня клетки подвергаются полному роговению. С возрастом процессы роговения в мозговом веществе волоса усиливаются, при этом в клетках снижается количество пигмента. Волосы седеют. Корковое вещество волоса составляет основную его массу. Процессы роговения в корковом веществе протекают интенсивно и без промежуточных стадий. На протяжении большей части корня и всего стержня волоса корковое вещество состоит из плоских роговых чешуек. В роговых чешуйках содержится твердый кератин, зерна пигмента и пузырьки газа. Чем лучше в волосы развито корковое вещество, тем он прочнее и эластичнее. Кутикула волоса непосредственно прилежит к корковому веществу. Ближе к волосяной луковице она представлена цилиндрическими клетками, лежащими перпендикулярно к поверхности коркового вещества. В более отдаленных от луковицы участках эти клетки приобретают наклонное положение и превращаются в роговые чешуйки, накладывающиеся друг на друга в виде черепицы. Эти чешуйки содержат твердый кератин, но полностью лишены пигмента. Внутреннее эпителиальное корневое влагалище является производным волосяной луковицы. В нижних отделах корня волоса оно переходит в вещество волосяной луковицы, а в верхних отделах на уровне протоков сальных желез исчезает. В нижних отделах во внутреннем эпителиальном влагалище различают три слоя – кутикулу, внутренний гранулосодержащий эпителиальный слой, по автору слой Хаксли, и наружный бледный эпителиальный слой, по автору слой Генли. В средних и верхних отделах корня волоса все эти три слоя сливаются, и здесь внутреннее корневое влагалище состоит только из полностью ороговевших клеток, содержащих мягкий кератин. Наружное эпителиальное корневое влагалище образуется из базального и шиповатого слоя эпидермиса кожи, которое продолжается вплоть до волосяной луковицы. Клетки его богаты гликогеном. Это влагалище постепенно истончается и переходит в волосяную луковицу. Третье. Корневое дермальное влагалище или волосяная сумка – это соединительно-тканная оболочка волоса. В ней различают наружный продольный слой волокон и внутренний циркулярный слой волокон. Мышца, поднимающая волос. состоит из гладких мышечных клеток. У щетинковых пушковых волос, волос бороды и подмышечных впадин она отсутствует или развита слабо. Мышца залегает в косом направлении и одним концом вплетается в волосяную сумку, а другим – сосочковый слой дермы. При ее сокращении корень принимает перпендикулярное направление к поверхности кожи, и в результате этого стержень волоса несколько приподнимается над кожей. Волосы как бы встают дыбом. Смена волос. Волосяные фолликулы в процессе своей жизнедеятельности проходят через повторяющиеся циклы. Каждый из них включает период гибели старого волоса и периоды образования и роста нового волоса, что обеспечивает смену волос. У человека, в зависимости от возраста, области кожи, а также от воздействия различных внешних факторов, цикл волосяного фолликула продолжается от 2 до 5 лет. В нем различают три фазы – катагена, телогена и анагена. Первая фаза – фаза катагена – продолжается 1-2 недели. Характеризуется прекращением митотической активности в луковице волоса, которая превращается в так называемую волосяную колбу, состоящую из ороговевших клеток. Колба отделяется от волосяного сосочка и вместе с волосом поднимается кверху, в результате чего волосяной фолликул становится короче. В нем разрушаются внутренние эпителиальные влагалища, тогда как наружное эпителиальное влагалище сохраняется, образуя мешочек. В основании этого мешочка остаются стволовые клетки, дающие начало в дальнейшем развитию и росту нового волоса. За фазой катагена идет вторая фаза, фаза телогена, продолжающаяся 2-4 месяца. Это период покоя, когда оставшаяся часть корня волоса и колба могут сохраняться в фолликуле до следующего цикла. Третья фаза, фаза анагена, составляет основную часть времени циклов волосяного фолликула, около 2-5 лет. Она включает период формирования нового фолликула и рост волоса, что напоминает морфогенез фолликулов в эмбриогенезе кожи плода. При этом стволовые клетки в основании наружного эпителиального мешочка начинают интенсивно делиться, образуя конусообразный матрикс, который постепенно обрастает расположенный ниже волосяной сосочек. Пролиферация клеток матрикса приводит к образованию нового волоса, его кутикулы и внутреннего эпителиального влагалища. По мере роста нового волоса старый волос вытесняется из волосяного мешочка. Процесс заканчивается выпадением старого и появлением на поверхности кожи нового волоса. Развитие и строение ногтей. Ноготь является производным эпидермиса. Развитие ногтей начинается на 3-м месяце внутриутробного развития. Прежде чем появиться ногтю, на месте его будущей закладки образуется так называемое ногтевое ложе. При этом его покровный эпителий утолщается и несколько погружается в подлежащую соединительную ткань. В более поздней стадии из эпителия проксимальной части ногтевого ложа начинает вырастать сам ноготь. Вследствие медленного роста до 1 мм в неделю, только к последнему месяцу беременности ноготь достигает кончика пальца. Ноготь – это роговая пластинка, лежащая на ногтевом ложе. Ногтевое ложе состоит из эпителия и соединительной ткани. Эпителий ногтевого ложа или подногтевая пластинка – гипонихий – представлен ростковым слоем эпидермиса. Лежащая на нем ногтевая пластинка является его роговым слоем. Ногтевое ложе с боков и у основания ограничено кожными складками, ногтевыми валиками, двумя боковыми и задним. Ростковый слой их эпидермиса переходит в эпителий ногтевого ложа, а роговой слой надвигается на ноготь сверху, особенно на его основание, образуя надногтевую пластинку или кожицу, эпонихий, называемую иногда кутикулой ногтя. Между ногтевым ложем и ногтевыми валиками имеются ногтевые щели. Ногтевая роговая пластинка своими краями вдается в эти щели. Она образована плотно прилегающими друг к другу роговыми чешуйками, в которых содержится твердый кератин. Ногтевая или роговая пластинка подразделяется на корень, тело и свободный край. Корнем ногтя называется задняя часть ногтевой пластинки, лежащая в задней ногтевой щели. Лишь небольшая часть корня выступает из-за задней ногтевой щели, из-под заднего ногтевого валика, в виде беловатого участка полулунной формы, так называемой луночки ногтя. Остальная часть ногтевой пластинки, расположенная на ногтевом ложе, составляет тело ногтя. Свободный конец ногтевой пластинки, край, выступает за пределы ногтевого ложа. Соединительная ткань ногтевого ложа содержит большое количество волокон, часть которых располагается параллельно ногтевой пластинке, а часть перпендикулярно к ней. Последняя достигает кости конечной фаланги пальца и соединяется с ее надкостницей. Соединительная ткань ногтевого ложа образует продольные складки, в которых проходят кровеносные сосуды. Участок эпителия ногтевого ложа, на котором лежит корень ногтя, является местом его роста и носит название ногтевой матрицы. В ногтевой матрице постоянно происходят процессы размножения и роговения клеток. Образующиеся роговые чешуйки смещаются в ногтевую роговую пластинку, которая в результате этого увеличивается в длине, то есть происходит рост ногтя. Соединительная ткань ногтевой матрицы образует сосочки, в которых располагаются многочисленные кровеносные сосуды.